Глава третья. После собрания, совершенно забыв про новорожденного, мы обмывали в Рыгалета мою будущую поездку в Париж. Даже непьющий Букин увязался за нами, чтобы послушать восторги по поводу собственного мятежного красноречия и подольше полюбоваться мною, мучительным плодом его любви к справедливости. Захорошев, друзья начали давать мне советы, суть которых сводилась к тому, что самое главное в групповом туризме — сразу разобраться, кто из органов, а кто собирается соскочить и держаться подальше от обоих. «А как узнать?» — недоумевал я. «Ничего сложного, увидишь, догадаешься». Вернувшись домой, я застал бдительную супругу мою, Веру Геннадьевну, гоняющуюся с тапочком в руке за одним из тех неуморимых тараканов, импортированных из березок. «Картошки не было», — доложил я первым делом, так как с утра имел приказ купить 5 килограммов. «А картошки в пивных никогда и не бывает», — пожала плечами жена. «Прости, я просто забыл. Мне сегодня на собрании выделили путевку. Ты хочешь к рыжим тараканам добавить черных?» Кстати, воспользовавшись моим появлением, гонимое насекомое юркнуло под диван, который, вероятно, в их тараканьей картине мироздания именовался «Великий свод спасения» или еще как-нибудь в этом роде. «Думаю, там, куда я еду, тараканов нет», — по возможности загадочно ответил я. «Будут. А куда ты едешь?» «В Париж». «Вы переименовали Рыгалета в Париж?» — предположила язвительная супруга моя, Вера Геннадьевна, вставая с пола и надевая тапочки. «Нет, честное слово, я еду в Париж. По турпутевке. Вместо Пиковского». «Да, я читала про его тестя. Посмотрим, как этот плейбой теперь повертится». «Но почему именно ты? Тебя же никогда никуда». «Именно поэтому». «А сколько стоит путевка?» «Не знаю. Но правком обычно оплачивают процентов 50». «Да. Послушай, Гуманков, давай лучше по этой путевке поеду я». «Нельзя. Она именная», — ответил я наобум, видимо, убедительно. «Ну, конечно. Я не подумала. Иди, мой руки, будем ужинать». Когда мы поженились после полугода томительного скитания по вечерним киносеансам и незнакомым подъездам, моя молодая неулыбчивая жена умела только варить суп из концентратов и жарить яичницу глазунью. Многомудрая теща, с которой мы жили первые годы, считала, что чрезмерная подготовленность женщины к браку развращает мужа, оттесняя его от полезного семейного труда. Со временем Вера Геннадьевна, конечно, освоила и борщи, и котлеты, и пироги, но делала все это без души, словно тяжкую повинность, наложенную на слабый пол самой природой. Итак, я дернулся в ванную, чтобы ополоснуть руки, но там было занято. «Кто это?» — послышался изнутри голос моей единственной дочери Виктории, грядущей жертвы женского равноправия. «Дядя Вася с волосатой спиной!» — ответил я раздраженно. «Открой, мне нужно вымыть руки». «Я голая», — жеманно сообщила мне моя 8-летняя дочь. «Одетыми не купаются». «Я стесняюсь». «У тебя там и смотреть-то не на что». «Откуда ты знаешь?» «Видел». «Когда?» «В детстве». «Значит, ты тоже подглядывал за девочками?» «Конечно». «Тогда мой руки в кухне, подсмотрщик». На кухне меня ожидала тарелка гречневой каши, политая остатками печёночной подливки. Гречневую кашу я ненавидел с детства, с тех самых пор, когда посещал детский сад завода «Пищеконцентрат», где нас кормили почти исключительно гречкой и укормили на всю оставшуюся жизнь. «Опять?» — не удержавшись, спросил я и был крайне удивлен, ибо вместо привычного ворчания о том, что она тоже ходит на службу и к каторжным работам на кухне ее никто не приговаривал, непредсказуемая супруга моя, Вера Геннадьевна, вдруг предложила поджарить отбивную и отварить картошечки. Еще удивительнее было то, что она даже намеком не коснулась своей излюбленной темы, моего обозначившегося живота. Нет, пока только животика. «От картошки толстеют», — засомневался я. Но вместо того, чтобы уесть меня традиционным сарказмом по поводу исключительной малокалорийности пива, она молча вывалила в мойку последние корнеплоды и начала срезать кожуру.